6. Само собой, Джон Леандро ни сном, ни духом не ведал о том, что тут творится. Он понимал одно — воздух сильно отравлен, но даже не предполагал, что настолько. Ему хватило одного случайного вдоха без маски, перед глазами поплыло, мир утратил четкость. Леандро натянул маску и стал понемногу приходить в себя. Сердце билось как ненормальное, руки похолодели. Проехав ярдов 200 после городской черты, верный додж вдруг заглох. По Хейвену ходили в основном переделанные автомобили. Горожане приспосабливали их под электромагнитное поле корабля, которое в последние пару месяцев становилось все сильнее. В основном этим занимался Эльт Баркер на своей заправке. Машина Леандро, само собой, должных процедур не прошла. Репортер растерянно сидел в машине, глупо таращась на красные сигнальные лампочки. Он врубил парковочную блокировку в коробке передач, крутанул ключом. Мотор не завелся. Никаких щелчков. Наверное, клемма с аккумулятора слетела. Да нет, не то. С чего тогда мигать лампочкам амперметра и топливного бака? Но и это, в общем-то, пустяки. Леандро нутром чуял, клеммы тут не при чем. По обеим сторонам дороги росли деревья. Солнце проглядывало сквозь кроны, отбрасывая пестрые тени на темный асфальт и белую пыль грунтовой обочины. Вдруг Леандро показалось, что из-за деревьев за ним наблюдают. Это, конечно, глупо, но мысль упорно не отпускала. «Знаешь что? Пора выбираться отсюда. Вылезай из машины и топай своим ходом. Авось успеешь выйти из отравленной зоны, прежде чем закончится воздух. Пока ты здесь сидишь и накручиваешь себя, шансы твои убывают». Он попытался напоследок еще раз завести машину. Бесполезно. Взял фотоаппарат, перекинул лямку через плечо и вылез из авто. Постоял немного, тревожно всматриваясь в густую зелень по правую сторону дороги. Что там? Будто шорох за спиной. Обернулся, испуганно осклабившись. Показалось. Ничего не видать. Шумит манящий темный лес. Лишь шаг шагни, ты в нем исчез. Примечание. Роберт Фрост. «Снежным вечером в лесу». Конец примечания. Шевелись. Пока ты тут мечтаешь, воздух кончается. Он вновь открыл дверь, нырнул в салон и вытащил из бардачка загодя припасенный пистолет. Зарядил, стал заталкивать в правый нагрудный карман. Ствол не помещался. Нехорошо будет, если он нечаянно вывалится и что-нибудь отстрелит. Леандро задрал свою новую футболку и заткнул пистолет за пояс. Вновь посмотрел на лес, потом с сожалением на машину. Можно было бы щелкнуть пару кадров, но что толку? Что там будет изображено? Пустая дорога? Да их полно по всему штату. Снимай не хочу, даже в разгар туристического сезона. Картинка не передаст ни безмолвия леса, ни отравленного воздуха. Ну вот и все. Можешь распрощаться со своей сенсацией. Нет, ты, конечно, напишешь о ней массу статеек, тебя будут приглашать на каналы, но вот о портрете на обложке Newsweek и Пулитцеровской премии придется забыть. Взрослый голос внутри возмущался. Перестань глупить. Синица в руках лучше журавля. Любой журналист мечтал бы оказаться на твоем месте. Впрочем, в свои 24 Джон Леандро оставался, по сути, зеленым юнцом. И когда Дэвид Брайт решил для себя, что встретил в лице Леандро редкого простофилю, он был не слишком далек от истины. Конечно, неловким выходкам имелось свое объяснение, но объяснения не меняют сути. Джон ощутил себя новичком на бейсбольном поле, который получил чрезвычайно удачную подачу и не использовал ее на все 100. Неплохо, конечно, но от всего сердца хочется крикнуть: «Слушай, Бог, но почему ты одной рукой даешь, а другой отбираешь?» До города оставалось не больше мили. Он с легкостью дошел бы туда за 15 минут, но тогда у него не останется воздуха на обратную дорогу. Вот в чем беда. Проклятые кислородные баллоны! Ну что стоило взять не один комплект, а два? Даже если бы такая мысль и пришла в голову, у тебя все равно не было достаточно наличности, чтобы внести залог за два. «Вопрос в другом, Джонни. Готов ли ты умереть за свою сенсацию?» Нет, к такому повороту он готов не был. Конечно, ему страстно хотелось попасть на обложку «Ньюсвик», но уж точно не в черной рамке. Леандро неохотно потащился обратно в сторону Трои. Сделал шагов 50, как вдруг до него дошло, что он слышит отдаленный гул моторов, причем их там множество. Что-то явно происходит в противоположной части города. Ну и пусть происходит, это теперь для тебя как темная сторона луны. Опасливо взглянув в сторону леса, он тронулся дальше. Шагов через 10 вдруг понял, что слышит еще какой-то звук. Низкий, гудящий. Сзади явно что-то приближалось. Когда Леандро обернулся, у него отвисла челюсть. Июль в Хейвене прошел под знаком технических изобретений. Чуть позже, когда обращение вошло в новую фазу, хейвенцы по большей части утратили интерес к подобным вещам. Кое-какие приборы сохранились, странные белые слоны, наподобие того, что Гарденер видел в сарае Бобби. Многих из них отправили патрулировать границы города. Надзирала за ними Хейзел Макриди. Она заседала в собственном офисе в здании городского собрания перед кучей наушников, быстро переключаясь между аппаратами. Ее передергивало от злости при мысли о том, что ее оставили нести вахту, когда вселенское будущее зависит от расклада сил на ферме Бобби. Но вот кто-то все-таки умудрился проникнуть в город. Неожиданное происшествие развеяло ее скуку. Она с энтузиазмом принялась за нарушителя.